Бомбить или не бомбить? В оперативном штабе не умолкал гул. На большинство панельных дисплеев были выведены изображения коридора паразитов в Маринеску. Мюррея эти снимки немного озадачили. Через спутник, через камеры беспилотников и самолетов разведки они наблюдали за тем, как солдаты Огдена атакуют арку в южном Блумингвилле. Все видели, как она загорелась, а потом разрушилась, а теперь, оказывается, есть еще одна арка, которая почти ничем не отличается от первой. На других мониторах высвечивались цифровые карты Мичигана. Зеленым кругом на верхнем полуострове была отмечена новая конструкция паразитов. Иконки с изображениями F-15 отмечали позиции многоцелевых истребителей «Игл». Эти самолеты уже неслись над озером Мичиган, преодолев половину расстояния от южного Блумингвилла до Маринеску. На одном большом мониторе отображался обратный отсчет. 20 минут, 15, 10. Когда дойдет до нуля, «Иглы» сбросят свой смертельный груз, если только президент не отменит атаку. Гутьеррес понял, что не сможет долго сохранять спокойствие и невозмутимость, как подобает президенту. Его лоб покрылся маленькими бусинками пота. Несмотря на это, он все-таки держался, скрывая крайнее напряжение. Он задавал уточняющие вопросы, требовал столь же детальных ответов. И генералы из Объединенного комитета начальников штабов по-прежнему вскакивали на вытяжку после его приказов. «Черт побери, господа!» — сказал Гутьеррес. «Неужели у нас нет больше никаких возможностей начать атаку в Маринеску через 15 минут?» «Именно это мы и хотим до вас донести», — поднявшись со своего места, заметил генерал Гамильтон Барнс. Поскольку он занимал должность председателя Объединенного комитета начальников штабов, малоприятная роль гонца скорби доставалась, как правило, ему. Правда, командующий морскими пехотинцами Монти Купер не боялся вмешаться в подобный разговор и высказать собственное мнение. «Господин президент», — сказал Купер, — «в данный момент мы одновременно ведем две войны и одну полицейскую операцию за пределами нашей территории. Сейчас нет ни малейшей возможности менее чем за час перебросить на верхний полуостров в Мичигане подразделение размером с роту. Самая оперативная в этом смысле боевая единица — это, как известно, группа быстрого реагирования, ГБР, 82-й воздушно-десантной дивизии. Подразделения ГБР могут быть переброшены в любую точку планеты в течение 18 часов. Если речь идет о территории США, то около 7 часов, и вы даже не представляете себе, как это быстро с военной точки зрения. При всем уважении, сэр, мы не можем махнуть чертовой волшебной палочкой и заставить войска внезапно появиться там, где нам захочется». Барнс повернулся к Куперу, и в глазах его мелькнул едва скрытый упрек. «Оставьте, генерал!» — заметив это, сказал Гутьеррес. «Вряд ли чей-нибудь нервный выпад может меня оскорбить. Но в следующий раз вы все-таки подумайте, генерал Купер». «Понял вас, сэр», — ответил Купер. Президент на мгновение поднял голову, взглянув на часы. Мюррей сделал то же самое. 13 минут 54 секунды. «Сколько времени нужно роте Икс, чтобы добраться до врат?» — спросил Гутьеррес. «Их скопы только что вылетели из южного Блумингвилла», — ответил Барнс. «Атаку можно начать менее чем через 2 часа. Апачи прибудут туда примерно через час». Гутьеррес раздраженно стукнул по столу кулаком. «Не понимаю», — проговорила Ванесса. «Как это полковник может отдавать приказ о такой бомбардировке? Разве он не обязан согласовать это решение хотя бы с Объединенным комитетом начальников штабов?» «Командует на поле боя Чарльз Огден», — нахмурившись, объяснил генерал Барнс. Он вправе для достижения цели использовать любые имеющиеся в его распоряжении ресурсы. И он не нуждается ни в чьем одобрении, чтобы развернуть силы, находящиеся под его командованием. «По меньшей мере смешно!» — возмутилась Ванесса. «Вы говорите, он не должен ничего ни с кем согласовывать?» «Поверьте, у президента Хатчинса были основания для такого решения», — вмешался Мюррей. «Пока мы получим всю информацию и начнем спорить о том, что делать дальше, самолеты уже будут на полпути к цели. Огден может самостоятельно санкционировать варианты 1, 2 и 3. Одобрение президента требует только вариант номер 4. «А что же это такое, ваш хваленый вариант номер 4? «В общем, ничего хорошего», — хмуро ответил генерал Купер. «Четвертый вариант представляет собой не что иное, как тактический ядерный удар». «Что? Атомная бомба?» Ванесса широко раскрыла глаза. «На американской земле? Вы что, шутите?» «Тактический ядерный удар, мэм», — поправил Мюррей. «У нас имеются три ядерные боеголовки, В-61, с переменной мощностью. По сути, мы можем сделать взрыв от одной мегатонны до 170. «Мюррей», — спросил Гутьеррес, — «а как мог Хатчинс вообще рассматривать вариант с ядерной бомбардировкой?» «Необходимо было предусмотреть вариант, когда мы будем не в состоянии вовремя отследить конструкцию паразитов», — ответил Мюррей. «Если это произойдет, то коридор откроется, и оттуда, скорее всего, выйдет целый отряд паразитов, который захватит целый плацдарм. Мы не знаем, какое вооружение или технологии будут нам противостоять на данном этапе. Мы должны отреагировать так, чтобы уничтожить и саму конструкцию, и силы противника». «Но ведь это полный абсурд!» Ванесса покачала головой. «Это было одобрено президентом Хатчинсом», — заметил Мюррей. «Хатчинс больше не президент», — сказала Ванесса. «На этом посту теперь Джон Гутьеррес». Мюррей кивнул. «Однако приказы бывшего президента сохраняют силу до тех пор, пока новый их не отменит». Ванесса повернулась к Гутьерресу. «Так отдайте новый приказ, господин президент!» — тихо сказала она. «Отмените бомбардировку!» Гутьеррес откинулся в кресле. «Может, кто-нибудь поподробнее расскажет мне об этих бомбах? Тип, мощность и так далее?» В разговор впервые вступил генерал Луис Монро, командующий ВВС. «GBI-31, третий вариант, бомба весом 2000 фунтов, предназначена для уничтожения крупных подземных бункеров противника, самое мощное средство разрушения, не считая водородной бомбы. Взрыв уничтожит все в пределах 110 футов от места падения. На расстоянии 100 ярдов приведет к неминуемым потерям противника, повреждению техники и частичным разрушениям строений. Общий радиус взрыва примерно 4000 футов». «Радиус 4000 футов?» — переспросила Ванесса. «Но, значит, диаметр составит добрых полмили?» Монро кивнул. «Они очень хорошо зарекомендовали себя в Ираке и Иране. При дневном свете дымовое облако было видно на расстоянии 20 миль. Эффект, в принципе, почувствуют все городки в округе. Вероятнее всего в виде небольших колебаний почвы». «Как же, черт возьми, мы собирались все это утаить?» — раздраженно спросила Ванесса. «У меня уже заранее подготовлена легенда», — сказал Мюррей. «Вот, послушайте, это ведь довольно отдаленный сельский район, поэтому вполне возможно, что здесь некоторое время назад осела группа террористов и что-то замышляет. У них есть какое-то оборудование, Сюда постоянно что-то привозят. В общем, ведется какая-то подозрительная деятельность. Наша спецслужба узнает об этом, и мы решаем, что, наверное, они пытаются создать так называемую грязную бомбу, то есть начиненную радиоактивными материалами. Вот мы и послали туда истребители F-15E. Грязная бомба — это ведь радиационная угроза. Таким образом, при расследовании мы должны охватить как можно большую территорию. Здесь выигрывают все. Разведка получает необходимые сведения. Исполнительная власть, соответственно, реагирует. А вооруженные силы нейтрализуют террористов. Взгляды всех присутствующих были прикованы к Лонгуорту. Генерала из Объединенного комитета начальников штабов предложение не удивило. Он и раньше проделывал такие штуки. Да и Дональд Мартин не выглядел шокированным. На тернистом пути к креслу министра обороны он тоже сталкивался с подобной ложью во спасение. Что касается президента Гутьерреса, Ванессы и Тома Маскила, то они явно были озадачены. «Это будут местные или международные террористы?» — спросил Гутьеррес. Мюррей пожал плечами. «Как пожелаете, господин президент. У меня, кстати, собран обширный материал на белых расистов. Либо можем найти след Аль-Каиды. Любой из вариантов, какой вам больше по душе». Размышляя, Гутьеррес постукивал костяшками пальцев по столу. «Ладно, давайте возьмем за основу белых расистов», — наконец проговорил он. «Ведь нельзя же допустить, чтобы иностранцы создали бомбу на американской земле». «Совершенно с вами согласен, господин президент», — обрадовался Мюррей. «Я сделаю необходимые распоряжения». «Джон!» — Ванесса до сих пор не могла опомниться. «Вы, должно быть, пошутили? Неужели вы позволите этим чертовым самолетам сбросить бомбы и потом лгать об этом американскому народу?» Все сидящие за столом напряглись, когда услышали, что она назвала президента по имени. Женщина, казалось, не придала этому значения или не заметила, как, впрочем, и сам Джон Гутьеррес. «Не знаю, есть ли у меня выбор», — тихо ответил он. «Самый правильный выбор — говорить правду и доверять людям», — с упреком проговорила Ванесса. Генерал Купер рассмеялся. «Послушайте, мэм, при всем к вам уважении хотелось бы спросить, как вы вообще познаете этот мир? Из детских игр? Мы ведь фактически ведем речь о пришельцах, межгалактических коридорах и неведомой инфекции, которая начинается с простого зуда на коже. Стоит нам только проговориться, и через несколько часов страна будет повергнута в хаос». «Я категорически не согласна», — упрямо проговорила Колберн. «Люди объединят силы в борьбе с общим злом». Купер снова прыснул и хотел уже что-то ответить, но Мюррей жестом прервал его. «Нам сейчас необходимо принять решение», — сказал он. Неподвижная картинка на дисплее за спиной президента сменилась на вид из кабины летящего истребителя. Внизу мелькали участки леса с черными проталинами и снежными островками. Сверкнуло несколько прямоугольных пятен, когда самолет проносился над редкими постройками. «Через 2 минуты истребители «Страйк-Игл» начнут заход на цель, господин президент», — проговорил Мюррей. «Если вы хотите их отозвать, то должны сделать это прямо сейчас». Откинувшись в кресле, Гутьеррес нервно перебирал пальцами. Тяжело вздохнув, он смотрел в потолок. Лангуорт ему сочувствовал. Одно дело выполнить приказ правительства, способный привести к гибели гражданских лиц. Совсем другое — самому его отдать. Главный дисплей заиграл новыми красками. Конструкция засветилась. «Проклятие!» — сказал Гутьеррес. «Сколько у нас времени, Мюррей?» «Если судить по тому, что произошло в Аджамеге, то, думаю, минут 15. Но наверняка сказать нельзя, господин президент». Гутьеррес коротко кивнул. «Если мы все-таки сбросим бомбы, то сколько, по-вашему, людей может погибнуть? Не для протокола, просто скажите, чтобы я знал». Мюррей пожал плечами. «Если повезет, то ни одного. Из тех, кто не инфицирован, естественно. Это очень отдаленный район. Но если даже все сложится неудачно, то, наверное, погибнет человек 10, не больше». «Хорошо», — кивнул Гутьеррес. «Не отменяйте бомбежку. Передайте Тому материалы, где отражены основные тезисы вашей легенды. Распорядитесь о проведении пресс-конференции. Назначьте ее на 8 утра. Дональд и генерал Барнс, вы отправитесь туда со мной». С этими словами он развернул кресло, чтобы наблюдать за бомбардировкой. Ванесса не смотрела на экраны. Она наблюдала за Мюрреем. Все эти ценности, о которых заявлял Джон Гутьеррес, когда баллотировался на высший государственный пост, теперь уступили место более прагматичной реальности. Руководствуясь своими идеалистическими представлениями, она обвиняла во всем Мюррея. Грустно сознавать, но президент, наверное, сделал правильный выбор для страны. Ей придется смириться. Через несколько минут на экране появилась белая точка. Она быстро увеличивалась и выглядела нестабильной, даже слегка зернистой, но с каждой секундой принимала очертания уже знакомой арочной конструкции. Затем экран прорезала косая черта. Через пару секунд возникла яркая вспышка. Она длилась считанные мгновения и исчезла, сменившись облаком дыма ослепительно-белого цвета. Но потом от него осталось лишь светло-серое мерцание. Все сидели и молча смотрели на экран. Тишину, наконец, нарушил Дональд. «Хочется верить, что эти ублюдки не построили где-нибудь третью арку».